счет. То есть, понимаешь, вот это было та же самая ситуация, которая тебя запутала. Он задает вопрос про блеймера из позиции жалобщика. У меня двойственная ситуация. Я по структуре обязан спросить про твое намерение в этой ситуации блеймера, то есть у меня такое же намерение есть. И расскажи мне, что ты планируешь делать теперь. Один из возможных вариантов, как я могу попробовать это сделать. Расскажи мне, как именно ты пошагово в следующей коммуникации с ребенком будешь учитывать свое намерение и его намерение. Следующей конкретной коммуникации, когда она будет, назови время, да, и как именно ты учтешь все вот эти вот. Это же будет 8 часов по времени. То есть я вспомню вот тот паттерн коммуникации, балансирую, есть намерение, твое намерение, что ты говоришь. Что достаточно мне полагать, что ты это вспомнишь? Ну, наверное, так. Достаточно уверен. А как, откуда ты узнаешь, что его надо достать? Потому что ты же давай ты забудешь. Понимаешь, переход в роль осуществляется неосознанно. Это то, о чем говорил Станин. Вы в первом понимании не помните про второго, во втором помните про первое. Вы не помните про это. Это уже там, уже поздно. Это вопрос, как ты собираешься отследить начало этой коммуникации. Самое простое. Будильник поставить. Заставь себя к будильнику в 8 вечера достать эту карточку. Составь внешний временной фактор. Ну и вот можно создать якорь. Да, но это не получится, конечно. То есть со всем уважением временной. Ставишь будильник, в 8 часов вытащить карточку. На которой что? Причем я выбрал не карточку, а что? Ленточку с двумя вот этим узелком вот здесь. Понятно? Так, и что ты будешь делать? Будешь держать его в карте, туда. И что физически ты будешь с ней делать? И что анализировать? Как именно физически? Анализировать. Как именно физически? Анализировать это детальная часть. Как именно физически ты будешь это делать? Я выберу одну часть ленточки. Это будет мое намерение. Другая часть ленточки, я буду знать, какая. Кстати, вот, тогда отсюда следует, что надо делать атмосферу. Кстати, удобно. Подумайте об этом. А вторая часть ленточки – это мое намерение ребенка. И я буду переставлять пальцы прямо сейчас в коммуникации относительно того, о чем мы прямо сейчас говорим. И вот физически обращаться к этой карточке, раз в минуту, как и буду уже раз в минуту обращаться к этой карточке. Как и буду. Карточки, да. Ну, карточки, ленточки, так и можно сейчас рассказывать. Может быть, даже не раз в минуту, а когда рассказывали на твоей воле, я не только это в принципе, терпимо. Я вообще не прошу начал будильничек. Пусть каждую минуту звонит и напоминает. Внешний фактор. Потому что я очень сильно подозреваю, что ты после третьей фазы. Ты будешь держать его как ритуально просто так. И телепетирую как-то. Я думаю, что так оно и будет. Я понимаю. Поэтому я тебе говорю, физически введу на 8 будильник, достал карточку, достал ленточки. Каждые 30 секунд или каждую минуту, когда срабатывает таймер, в эту секунду проверяю, на какой стороне ленточки я говорю, не я про узловую точку, где здесь сейчас. Спасибо. Хорошо. Проговори это еще. Я сегодня вечером. Я сегодня. Да? Я сегодня вечером планирую поставить свой телефон будильник на 8.15, когда я планирую, что у меня произойдет обсуждение с моим ребенком в школу. Значит, достать мою какую-то эквивалентную ленточку. Какой? Потому что ленточки еще нет. На данный момент, наверное, ручку. То есть, если середина, то это, скорее всего, не покажется. Не покажется. Вообще не будет. Максимум. Вот, тебе нужны три объекта. Понимаешь, ленточка совмещает три объекта. Одна и один не покажется. Вот два и то вот срабатывает. Здесь сейчас нет. Поэтому по дороге. Давай так. Дай. У нас эта штука с городком есть, вот это вот для делания ленточек. Которая, да. А у нас две три клеточки из отвертки. А? Сделаем. Или можно кнопочки? Можно кнопочки, но чтобы они держались. Вот с двух сторон, чтобы вот этот отвертчик хорошо. Нет, еще не все. Что спасибо, мы опять выиграли на моем намерении. Что спасибо? Сгенчики, пожалуйста. То есть, поставлю мне немножечко на больше 15. Когда я ожидаю, что начнется обсуждение, что делать на сегодняшний день, буду держать в руках эту ленточку и отслеживать вот там или во время, какое намерение сейчас я пытаюсь. Отслеживаю ли я намерение свое или ребенка? Хорошо. Сколько раз ты планируешь повторять какие-нибудь упражнения? Я думаю, что каждая коммуникация. Каждая коммуникация, как ты поймешь, что пора начать? Каждый день. По сколько дней, да? Давай, я приходя в любое общество, если где я обсуждаю с какими-то людьми что-либо, я буду особенно поначалу держать в руках эту ленточку, пытаться контролировать и контролировать намерение людей. Хорошо, на свой приход. Спасибо. Понятно? Да. Мне еще не менее задать вопрос, который связан с использованием той или иной позиции в данном случае бейджера. Как именно ты собираешься? Что ты собираешься делать в твоей жизни? Я знаю, что это папа, но я буду никак не играть. Ситуация следующая, что когда я выбираю работников и использую работников, и говорю, что делать, по сути дела, это такой позиции бейджера. Не обязательно. Давайте так, сейчас делаем небольшой перерыв, через 15 минут поговорим об этом.